Глава третья. Мне везло, как утопленнику. Когда я не хотела разговаривать с Доном, то не могла от него избавиться. А теперь стремилась поговорить с ним, но нигде не могла найти. Спустя 2 дня ожиданий встречи с Доном моему терпению пришел конец. Где-то там моим друзьям грозила опасность, и каждая секунда промедления могла стоить им жизни. Раньше я могла призвать всех призраков в радиусе мили даже вопреки их желанию. Но эта способность, как и другие, которые я впитывала, выпивая кровь вампиров, исчезла. Я не могла позвонить Дону, скинуть СМС по мобильнику или отправить электронное письмо с требованием появиться, поскольку дядя был бестелесным духом. Но имелся другой способ связаться с ним, хотя для этого требовалось совершить поездку. Когда солнце село, мы с Костей приехали в торговый центр в Вашингтоне. В саду Елены Троянской еще горел свет, озаряя всевозможные цветочные композиции, предлагаемые магазином. Но главное, внутри, среди цветов, я заметила афроамериканца. Ярко-красная рубашка обтягивала его достаточно туго, чтобы рассмотреть, что на ней написано. «Отлично, он здесь», — сказала я. Мы не стали звонить, поскольку я сомневалась, согласится ли Тайлер нам помочь. В последний раз он чуть не умер. А людей, как правило, задевали такого рода вещи. Но найти хорошего медиума было трудно. Когда мы подошли к магазину, внутри залаяла собака. Через несколько секунд к нижней части стеклянной двери прижалась пушистая слюнявая морда. Пёс так сильно вилял хвостом, что весь трясся. «Что случилось, Декстер?» — пробубнил Тайлер, подошел ближе и увидел меня с Костей по другую сторону стекла. «О нет, черт возьми!» — стремительно пронеслось в его мыслях. «Это новый способ приветствовать старых друзей?» — сухо поинтересовался Костя. Тайлер расправил плечи, отчего ткань его рубашки натянулась еще сильнее. «Это не приветствие, сладенький, а ответ на то, о чем вы собираетесь меня попросить. Привет, Тайлер, прекрасно выглядишь». Сдерживая улыбку, я вошла в магазин. «Классная рубашка, это Дольче?» Он на мгновение засиял, но потом одернул себя. «Роберт Грэм, и не пытайся мне подольститься. Мне приходится красить волосы, чтобы скрывать седину, которую я заполучил, помогая вам». Я проигнорировала его слова, лаская Декстера и воркуя с ним. Пухлый английский бульдог трясся от радости, покрывая мои руки мокрыми поцелуями. «Предатель!» — раздраженно проворчал Тайлер. Костя хлопнул Тайлера по спине. «Не беспокойся, приятель. Мы просто хотим, чтобы ты связался с ее дядей». «С Доном?» — усмехнулся Тайлер. «Почему вам понадобилась моя помощь?» Я подняла на него взгляд. «Потому что мы больше не можем ждать, когда он появится по собственной воле. Мэддиган что-то сделал с нашими друзьями». При упоминании имени Мэддигана через разум Тайлера промчался поток ругательств. Мэддиган, как правило, успешнее наживал врагов, нежели друзей. Тем не менее, шоколадно-карие глаза Тайлера прищурились от подозрения. «Никаких ловушек, никаких деревяшек у меня в горле и призраков-убийц. Я просто свяжусь с Доном, и все. Обещаем». Незамедлительно заверил Костя. Тайлер стрельнул в него взглядом. «Ты слишком красив, и я ни в чем не могу тебе отказать, косточки», с сожалением сказал он, потом подмигнул мне. «Но не настолько красив, чтобы я работал бесплатно». Я фыркнула использованному Тайлером флирту и его алчной натуре. Договорились. Вот так 2 вампира, медиум и собака, пошли посидеть за спиритической доской в служебной комнате цветочного магазина. Это напоминало сюжеты субботних фильмов канала Sci-Fi, но иногда странности были ключевым ингредиентом для достижения цели. В руках опытного медиума спиритическая доска открывала дверь на другую сторону. Мы взяли с собой урну с прахом Дона, чтобы призвать именно его, а не других призраков. Мы с Тайлером коснулись пальцами деревянной планшетки на спиритической доске, посыпанной тонким слоем праха Дона. Тайлер произнес приглашение, но дядя не появлялся. Через несколько минут планшетка задвигалась, и мою шею сзади заколола. Взволнованный, обеспокоенный Декстер заскулил. Животные чувствовали присутствие призраков лучше всяких прочих, включая вампиров. Над спиритической доской появился вихрь, напоминающий миниатюрное безветренное торнадо. Ледяные щупальца плавно скользнули по моей спине, и в комнате появился кто-то еще. «Он здесь?» — спросил Тайлер, пока еще не способный увидеть вихри энергии. Я пристально наблюдала, как они увеличиваются в размерах и превращаются в пожилого мужчину в деловом костюме, из живота которого, будто разрезая его пополам, выступала спиритическая доска. «Привет, Дон», — удовлетворенно поприветствовала я. «Рада, что ты смог прийти». Дядя растерянно озирался по сторонам. «Кэт, как?» «Как я выдернула тебя из загробного мира, в котором ты прятался?» — прервала я. «У меня есть друг-медиум, помнишь?» Дон посмотрел на торчащую из своего живота доску и скривил губы. «Кто бы мог подумать, она действительно работает?» «Подружись с другими призраками и узнаешь много интересного», — посоветовал Тайлер, косясь в сторону Дона. Тут его лоб разгладился. «О, вот ты где!» «Дон, у нас нет времени на шутки», — заявил Кости. «Расскажи, что скрывает Мэддиган на кону жизнь моих людей». Дон нахмурился. «Твоих людей?» «Тейт, Дэйв, Хуан и Купер», — пояснила я. «По вампирским законам ребята считаются людьми Кости. И куда важнее, они наши друзья. Сам знаешь, они пропали, а Мэддиган утверждает, будто парни погибли во время одной из операций. Но он врет, а значит, у них большие неприятности». Несмотря на тяжкий вздох Дона, воздух даже не колыхнулся. «Я подтолкнул тебя к расследованию их исчезновения в надежде, что парни покинули свои посты и скрываются от Мэддигана. Или работают под прикрытием, или даже погибли, выполняя задания. Что угодно, только не это. Но если они у Мэддигана, то на данный момент, скорее всего, мертвы. Только отсутствие у него тела помешало мне хорошенько встряхнуть Дона. Либо они живы и сидят в ловушке, ожидая нашей помощи». Он бросил на меня взгляд, преисполненный такой грусти, что я едва не упустила другую эмоцию, промелькнувшую на его лице. Стыд. Когда мне на смену пришел Мэддиган, я испугался, что он может на это решиться, но не ожидал, что так скоро. «Мне жаль, Кэт. Вы ничем не сможете им помочь, и я не смогу». Мэддиган без сомнения обезопасил здание от призраков. «Какое здание?» Два слова сочились угрозой. Пристальный взгляд Кости, будто лазер, уперся в Дона. Это должно было напугать дядю настолько, чтобы сказать правду, но вместо этого он снова вздохнул. «Если вы когда-нибудь встретитесь с Мэддиганом, убейте его. Парней вы не спасете, но сможете отомстить за них и спасти других, если это не прекратится в скором времени». Прежде чем я успела спросить, что он имеет в виду, дядя исчез. «Подожди!» — крикнула я. «Ничего». Даже воздух перестал быть холодным. Костя выругался, но я подтолкнула планшетку к Тайлеру и бросила на доску еще одну горстку пепла Дона. «Верни его, немедленно!» «Кэт», — начал Тайлер. «Выполняй», — коротко приказал Кости. Тайлер пробормотал что-то про безрассудных вампиров, но принялся просить Дона вернуться. И тот вернулся, но спустя несколько секунд гробового молчания, когда я начала на него ругаться, снова исчез. Мы повторяли один и тот же процесс снова и снова, но с одинаковым результатом, как будто пытались дозвониться по сверхъестественному каналу, а дядя постоянно бросал трубку. «Неужели ты не можешь заставить его оставаться на месте?» — раздраженно спросила я. Тайлер окинул меня язвительным взглядом. «Я пытался сказать вам, мистер и миссис нетерпеливые, но вы меня не слушали. Есть один способ задержать призрака против его воли, но это, как вы помните, приносит огромную боль в заднице. И потом, ты действительно хочешь поймать своего дядю в ловушку?» На данный момент эта идея определенно меня привлекала. Но, зная Дона, он продолжит упорно молчать, даже если запереть его в призрачную клетку. Плюс, мастеря ловушку, мы потеряем много времени. Дон мрачно намекнул на то, что Тейт и остальные парни находятся в смертельной опасности. Требовалось действовать немедленно, но я не знала, что делать. Даже наш эксперт Тайлер не имел ни одной идеи. «Это бессмысленно», — я продолжила размышлять вслух. «Дон предупредил нас, что парни пропали, А теперь, когда Мэддиган подтвердил его опасения, отказывается нам помочь. Я его не понимаю». Кости постучал пальцем по подбородку, лицо его выражало ярость и решимость. «Я тоже. Дон предпочел видеть людей, о которых заботился мертвыми, но ничего не рассказать о Мэддигане. Однако есть один человек, который сможет заставить твоего дядю все нам рассказать». «Кто?» — спросила я и тут же поняла. «Конечно. Никто не знает о призраках больше, чем Мари Лаво. С ее властью над мертвыми она сможет заставить Дона сделать все, что угодно». Я испытала способности Мари на себе, когда она заставила меня выпить ее крови. Я содрогнулась от воспоминаний. Прямая связь с потусторонним миром — слишком большая сила, с которой мало кто может справиться. Кости стрельнул в меня мрачным взглядом. «Вот только что она попросит взамен? Мари ничего не делает бесплатно». Меня это тоже беспокоило. Последняя наша встреча с Мари прошла не слишком дружелюбно. Учитывая тот факт, что мы угрожали зарезать друг друга. «Подождите-ка минутку». Тайлер встал, расплывшись в широченной улыбке. «Вы говорите о Мари Лаво, королеве Вуду Нового Орлеана, которая якобы умерла 100 лет назад?» «О ней самой». Я внезапно почувствовала себя усталой. Тайлер захлопал в ладоши, радуясь, как ребенок. «Это будет весело!» Теперь моя усталость сменилась подозрительностью. «Что именно?» Он проигнорировал меня и схватил Декстера, закряхтев от веса собаки. «Не волнуйся, малыш, папочка не оставит тебя одного». «Ни один из вас не поедет», — решительно отрезал Кости. Тайлер окинул его таким взглядом, будто Кости сошел с ума. «Парень, давай я тебе кое-что объясню. Ты задолжал мне большую услугу, и я требую оплаты. Вы хоть представляете, как Мари ценится среди медиумов? Я словно узнал о существовании Санта-Клауса и получил билет первым классом в его мастерскую». Я попыталась использовать логику, хотя сомневалась, что мои доводы сработают. «Ты не понимаешь, Тайлер, она очень опасна». Он закатил глаза. «Но вряд ли она провела последние 100 лет, занимаясь вязанием». «Вообще-то Мари действительно вязала, а еще умела вызывать духов, называемых остатками, которые могли с легкостью раскромсать и живых, и нежить, владела черной магией, способной взорвать город, и обладала властью над призраками». «Да, Мари устрашала, все правильно. Если бы я многие годы не проливала кровь, сражаясь бок о бок с Тейтом и другими парнями, то хорошенько бы подумала, стоит ли просить помощи у Мари. Если она согласится, то потребует не денег. Нет, она захочет нечто более ценное». Я встретилась взглядом с Кости. Его темно-карие глаза говорили, что он тоже считает наш замысел очень опасным, но худощавые, жесткие черты лица выражали прежнюю решимость. «Они мои люди, восставшие от моей крови и присягнувшие мне на верность. Ни один мастер не бросит своих людей, когда существует шанс их спасти». Я не была мастером линии, но соглашалась с каждым его словом. Настоящий друг тоже не оставил бы своих друзей умирать. «Похоже, мы направляемся в Новый Орлеан», — прошептала я. Тайлер раздраженно фыркнул. «А может, уже закончить болтать и, наконец, двинуться в путь, дорогуша?»